«Что ты имеешь в виду?» – нахмурился парень, но я не торопился с ответом, выдерживая паузу долгим глотком чая. Продолжить я так и не успел. Двери библиотеки распахнулись с неожиданной силой, словно их толкнул порыв невидимого ветра. В проеме возникла внушительная фигура Григория Валерьевича Орлицына. Его лицо было непроницаемой маской, впрочем, как и в первую нашу встречу. В руках он сжимал толстую папку. Орлицын-старший целенаправленно двинулся к нам, его шаги гулко отдавались в тишине библиотеки. Казалось, сам воздух вокруг него сгустился, наполнившись напряжением. Юрий вскочил на ноги, словно по команде, и склонил голову, чтобы поприветствовать отца. Я тоже поднялся, но Орлицын жестом остановил нас обоих прежде, чем его сын что-то сказал. «Юрий, оставь нас с Максимом Николаевичем наедине», его голос был сух и резок, как удар хлыста. «У меня есть к нему разговор». Юноша растерянно посмотрел сначала на меня, потом на отца. В его глазах читалось желание задать вопрос, но он так и не решился. Вместо этого Юрий лишь кивнул и, бросив на меня последний озадаченный взгляд, покинул библиотеку. Как только за Юрием закрылась дверь, Орлицын поднял руку и произнес: «Круг второй, полог тишины». Я почувствовал, как вокруг нас возникла невидимая преграда. Звуки извне стали приглушенными, словно мы оказались под водой. Орлицын опустился на место, которое только что занимал его сын, небрежным жестом сметая в сторону шахматную доску. Фигуры с тихим стуком покатились по столу. Не говоря ни слова, он швырнул папку на стол передо мной. Удар был настолько сильным, что чашки на подносе подпрыгнули, расплескав чай. Я медленно опустился обратно на свое место, чувствуя, как внутри нарастает волна азарта, которую я даже не думал сдерживать. Я вопросительно поднял бровь, глядя на Орлицына. «И что же это?» – спросил я, намеренно сохраняя спокойный тон. Орлицын сверлил меня взглядом, словно пытаясь прочесть мои мысли. «Там все, что есть у меня на Дорохова», – наконец произнес он. «Все планы по дискредитации Польши. Поверхностно, но тем не менее. Если ты, действительно, так умен, как о тебе говорят в высшем свете, то ты докопаешься до того, что на самом деле существует, а что фикция, выстроенная Дороховым для подрыва репутации царства польского и разрыва сотрудничества с Российской империей». Я прищурился, внимательно изучая лицо Орлицына. Что за аукцион неслыханной щедрости? Неужели неудавшееся вчера покушение так сильно повлияло на Григория Валерьевича? Это было странно, но в то же время интригующе. Едва я потянулся к папке, чтобы взглянуть на то, что внутри, мужчина внезапно с громким ударом опустил на нее свою руку, прижимая документы к столу. «Все, Максим», — внезапно сказал он, отбросив всякий официоз. «Я вышел из этой игры, так что оставь меня и мою семью в покое. Это все дело рук Дорохова». Его разум помутился. «Это мое условие. Весь компромат, что у меня есть, в обмен на то, что ты просто выведешь нас за скобки этого уравнения». Я почувствовал, как на моем лице расплывается широкая улыбка. Все мои догадки о том, что Дорохов шантажировал Орлицына, оказались верными. Это было похоже на последний кусочек головоломки, который наконец-то встал на свое место. «Договорились», — сказал я, протягивая руку. Орлицын крепко пожал ее, и я почувствовал, как напряжение начало покидать его тело. «Ты на самом деле весьма необычный человек, Темников», — произнес он с ноткой уважения в голосе. «Я желаю тебе удачи. Ты подобрался очень близко, хотя ранее никто такого сделать не смог. Я буду наблюдать, ибо мне интересно, доведешь ли ты дело до конца». «Всегда довожу», — ответил я с уверенностью. «А теперь, с вашего позволения, я обещал Юрию шахматную партию, после чего выполню свою часть сделки. Как видите, даже в этом я всегда держу слово». На лице Орлицына внезапно появилась улыбка, первая искренняя улыбка, которую я когда-либо видел на его лице. Он кивнул, поднялся и, не говоря больше ни слова, покинул библиотеку. Глава 5. Я зашел через центральный вход в свое поместье, чувствуя приятное удовлетворение. Вечерний воздух, пропитанный ароматом хвои и морозной свежести, остался за дверью, уступив место теплу и уюту дома. Себастьян Степанович, верный своей привычке появляться, словно из воздуха, уже стоял в холле, готовый принять мое пальто. «Добрый вечер, господин», — произнес он с легким поклоном. «Как прошел ваш визит?» «Лучше, чем я мог надеяться», — ответил я, передавая ему пальто. «Будь добр, организуй чай в мой кабинет. И, пожалуй, какие-нибудь легкие закуски». «У меня впереди долгая ночь работы. Будет исполнено, господин», — кивнул дворецкий, исчезая так же бесшумно, как и появился. Я поднялся по широкой лестнице, чувствуя, как предвкушение растет внутри меня с каждым шагом. Папка с компроматом, которую я сжимал под мышкой, казалась тяжелее с каждой секундой, не физически, а скорее, морально. Я не знал, что найду внутри, но уверен, что это станет моим ключом к победе. Войдя в свой кабинет, я на мгновение остановился, позволяя себе насладиться видом. Книжные шкафы, заполненные фолиантами по магии, праву и истории, массивный стол из темного дерева, удобное кожаное кресло, все это создавало атмосферу уюта и спокойствия, которая так необходима для работы мысли. Я опустился в кресло, положив папку перед собой. Не удержавшись, я рассмеялся вслух. «Кто бы мог подумать, а?» – пробормотал я. Компромат на Дорохова сам пришел ко мне в руки, и мне даже не пришлось давить на Орлицына. Жизнь полна сюрпризов, не так ли? С этими словами я открыл папку и погрузился в чтение. То, что я обнаружил внутри, превзошло все мои ожидания. Список имен польских шпионов, работающих на территории Российской империи, был настолько подробным, что я невольно присвистнул. Имена, даты вербовки, суммы выплат, все было расписано с педантичной точностью. «Ну надо же», – пробормотал я, узнавая некоторые имена, которые слышал мельком на званых вечерах. Среди них было много тех, кто жил в столице, несмотря на то, что родился в царстве польском. Следующий документ содержал список людей, тайно работающих на Дорохова, но при этом занимающих высокие посты при дворе. Я внимательно изучал каждое имя, мысленно отмечая, кого из этих людей я встречал лично, правда, лишь мельком на том же зимнем балу. Но самым удивительным оказался самый последний документ. Я почувствовал, как мои брови поползли вверх, когда я увидел детальный план нападения польских радикалов на приграничные города. «Черт возьми», — выдохнул я, осознавая масштаб происходящего. «Откуда у Дорохова такая точная информация? Неужели он?» Мои подозрения подтвердились, когда я обнаружил переписку из ЧИТа, подтверждающие участие Дорохова. Он не просто знал о готовящихся нападениях, он сам их организовывал, используя подставные лица и марионеточные группировки. Все ради того, чтобы усилить напряженность между государствами и, похоже, на невинные жизни мужчине было плевать. По рукам пробежала легкая дрожь. То есть сейчас второй принц, находясь на границе, отбивался не от реальной угрозы, а от проплаченных наемников. Я откинулся на спинку кресла, чувствуя, как напряжение сковывает мышцы. Масштаб операции, которую провернул Дорохов, был поистине впечатляющим. Годы планирования, огромные суммы, потраченные на подкуп и шантаж, сотни людей, вовлеченных в эту паутину интриг, все это ради одной цели – уничтожить царство польское и втянуть Российскую империю в войну. «Сколько сил ты вложил в это, Роман Витальевич?» – пробормотал я, качая головой. «И все ради чего? Чтобы царство польское перестало существовать, а Российская империя предстала в невыгодном свете на мировой арене? Неужели месть настолько затуманила твой разум, что ты решил использовать все государства, которым служил, в качестве пешки? Я понимал, что последствия этого плана могут быть катастрофическими. Война с Польшей неизбежно привлечет внимание других держав. Франция, Англия, Пруссия, все они захотят урвать свой кусок, и в результате Российская империя может оказаться в международной изоляции, окруженная врагами со всех сторон. Дорохов не глупец, чтобы не понимать очевидного. Видимо, он готов к таким последствиям или же, что вернее, его это не волнует вовсе. Мои размышления прервал мягкий стук в дверь. Я быстро собрал разбросанные по столу документы и спрятал их в ящик, прежде чем произнести «Войдите». Дверь открылась, и в кабинет вошла Василиса, неся поднос с чаем. Ее движения были настолько грациозными, что казалось, будто девушка не идет, а плывет по воздуху. Легкая улыбка играла на ее губах, когда она поставила поднос на стол. «Ваш чай, Максим Николаевич», — сказала Василиса, и я почувствовал, как аромат напитка заполняет комнату. Этот запах был чем-то совершенно новым, неизведанным. Он словно пробуждал каждую клеточку моего тела, настраивая на продуктивную работу. Я почувствовал, как усталость отступает, уступая место ясности мысли и концентрации. «Что на этот раз, Василиса?» — спросил я, с любопытством разглядывая темно-золотистую жидкость в чашке. «О, это особый сбор, Максим Николаевич», — ответила она с легким волнением в голосе. «Основа — зеленый чай высшего сорта, но я добавила листья гинга для улучшения концентрации, немного радиолы розовой для повышения умственной активности и щепотку корицы для аромата и согревающего эффекта. А еще там есть капля меда горных пчел, он не только придает особый вкус, но и насыщает организм энергией. Я сделал глоток и почувствовал, как по телу разливается приятное тепло. Вкус был одновременно терпким и сладким, с легкой горчинкой и нотками экзотических специй. Это было настоящее произведение искусства. Василиса, ты как всегда невероятна, искренне похвалил я. Этот чай именно то, что мне сейчас нужно. Девушка зарделась от комплимента, но тут же вспомнила о чем-то важном. Ах да, Максим Николаевич, вам пришло письмо, она протянула мне толстый конверт. Буквально только что принесли, и на нем пометка «Срочно». Я взял конверт, отметив про себя качество бумаги и изящество почерка на лицевой стороне. «Спасибо, ты можешь идти». Девушка склонила голову и бесшумно покинула кабинет, оставив меня наедине с письмом и ароматным чаем. Я вскрыл конверт, ожидая увидеть внутри что угодно, но только не это. Письмо было от третьего принца, Андрея Алексеевича. Я быстро пробежал глазами строчки, чувствуя, как брови ползут вверх от удивления. Принц приглашал меня на церемонию подписания соглашения между Российской империей и царством польским. Он упоминал нашу встречу и ту памятную шахматную партию, а также мою помощь с польской делегацией. Но самое интересное было в конце письма. Андрей Алексеевич просил меня присутствовать не как сотрудника бюро, а как приглашенного гостя, уже зарекомендовавшего себя в высших кругах. «Ну надо же», усмехнулся я, откладывая письмо. «Похоже, меня мягко вербуют во фракцию третьего принца. Хотя прямо об этом он не говорит, конечно. Умно, очень умно». Я откинулся в кресле, задумчиво потирая подбородок. Приглашение было лестным, но я понимал, что принимать чью-либо сторону сейчас преждевременно. У меня своя игра, и я намеревался довести ее до конца. Да и необходимо приобрести больший вес, чтобы выбирать стороны, тогда и условия будут другими. Мой взгляд упал на ящик стола, где лежала папка с компроматом на Дорохова. Внезапно меня осенило. Церемония подписания соглашения – идеальное место для разоблачения. Все ключевые фигуры будут там, включая самого Дорохова. А если Орлицын действительно выходит из игры, то Роман Витальевич будет слишком занят этой проблемой, чтобы обращать внимание на меня до самого подписания. Отхлебнув без преувеличения божественно вкусный чай, я улыбнулся. До дня подписания оставалось всего ничего, однако я не должен недооценивать своего противника, кто знает, как все может обернуться в экстренной ситуации. Я стоял у входа в величественный зал, где должно было состояться подписание соглашения между Российской империей и царством польским. Сердце билось чаще обычного, адреналин пульсировал в венах, но внешне я оставался спокоен и собран. Рядом со мной был Ярослав Левинский, мой коллега из судебного бюро, который, казалось, был больше заинтересован в изучении присутствующих дам, чем в самом мероприятии. Впрочем, ничего необычного. «Ну что, Максим», — подмигнул мне Ярослав, «готов к очередному приключению в высшем свете. А да, только постарайся не устроить дипломатический скандал, флиртуя с женой польского посла», — улыбнулся я. «Ты ранишь меня прямо в сердце, друг мой». Левинский картинно схватился за сердце. «Я сама деликатность. К тому же, в этот раз прибыл министр иностранных дел, а его жена мне в бабушке годится. Прости, Максим, но даже если я люблю иногда женщин постарше, то, пожалуй, не настолько». На этой веселой ноте мы разошлись. Все же Ярослав прибыл в качестве сотрудника бюро, и его задача, среди прочего, безопасность. Несмотря на свой ветреный нрав, Левинский был профессионалом своего дела. Сам зал, где мы находились, поражал воображение. Потолки, расписанные фресками, изображающими сцены из истории Российской империи, уходили, казалось, в бесконечность. Массивная люстра, украшенная тысячами магических огней, освещала помещение мягким, переливающимся светом. Золотые узоры на стенах перекликались с бархатными драпировками цвета бургундского вина, создавая атмосферу роскоши и величия. Я медленно продвигался через толпу гостей, внимательно изучая обстановку. Мой взгляд то и дело останавливался на незаметных для обычного глаза артефактах, расставленных по периметру зала. Они излучали едва уловимую магическую энергию, создавая невидимый щит безопасности. «Неплохо», — подумал я, но не непроницаемо. Стражники в парадных мундирах стояли по периметру зала, их лица были похожи на камень, но я чувствовал их напряжение. Среди гостей то тут, то там мелькали люди, чья осанка и внимательные взгляды выдавали в них магов-охранников. Я не мог не восхититься уровнем организации мероприятия. Внезапно мое внимание привлек знакомый голос. «Господин Темников, какая приятная встреча!» Я обернулся и увидел Адама Новицки, помощника посла Польши. Его улыбка была слишком широкой, чтобы быть искренней. «Господин Новицки», — кивнул я, — «рад видеть вас в добром здравии. Надеюсь, информация о наемниках, которую я предоставил вам, оказалась полезной», — с легким интересом спросил Адам. Я почувствовал подвох в его словах, но решил играть осторожно. «Безусловно, ваша помощь была неоценима. Благодарю вас. О, я рад это слышать». Новицки, казалось, не заметил моей осторожности и продолжил. «Знаете, наши польские наемники славятся своей надежностью и универсальностью. Даже некоторые ваши аристократы пользуются их услугами. Собственно, поэтому нередки случаи, когда кто-то пытается им подражать, если вы понимаете, о чем я». Я едва сдержал смешок. Неужели он и, правда, думает, что я клюну на такую откровенную рекламу? Тем не менее, я сохранил вежливую улыбку. «Интересно, должно быть, они, действительно, хороши в своем деле. Кстати», — продолжил Новицкий, — «в этот раз вместо Казимежа прибыл другой, не менее значимый политик моего государства и почетный аристократ, Исаак Вронский». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Вронский». Эта фамилия всплыла в моей памяти, связанная с документами из архива канцелярии. Кажется, именно в его поместье проходили те злополучные переговоры, где погибла жена Дорохова. Совпадение? Вряд ли. Вот как? Я постарался, чтобы мой голос звучал непринужденно. «Интересный выбор. Выходит, вы сменили хозяина. А нет, я все так же остаюсь протеже господина Казимежа. И лишь по его рекомендации я прибыл сюда. А господин Вронский, человек с большим опытом в дипломатии, уверен, его присутствие будет способствовать успешному подписанию соглашения». Я продолжал вежливо кивать, но мой взгляд уже блуждал по залу в поисках этого загадочного Вронского. Внезапно мое внимание привлекла знакомая фигура. Григорий Орлицын стоял у одной из колонн, внимательно наблюдая за происходящим. Наши взгляды встретились, но он не подал вида. В этот момент к нам подошел третий принц, Андрей Алексеевич. Его появление было столь же внезапным, сколь и эффектным. «Господин Темников», — воскликнул он, внезапно протягивая мне руку, — «рад видеть вас здесь». Я пожал ее, отмечая, как демонстративно он это делает. Краем глаза я заметил, как наследный принц, Петр Алексеевич, наблюдает за нами с другого конца зала. Похоже, Андрей знал, как играть на нервах старшего брата. «Ваше высочество», — склонил голову я, — «благодарю за приглашение. Это честь для меня». «Ну что вы», — отмахнулся Андрей Алексеевич, — «после нашей памятной шахматной партии я просто не мог не пригласить вас. Как вам сегодняшнее событие?» «Впечатляюще», — кивнул я, оглядывая зал. «Организация явно на высшем уровне». «А да», — кивнул принц, — «сегодня здесь собралось много важных персон. Вы знаете, что прибыл сам Якуб Скоржинский, министр иностранных дел царства польского. Он, говорят, был чиновником еще при Речи Посполитой. Не имел чести быть представленным», — пожал плечами я. «О, Скоржинский, опытный дипломат и преданный сторонник правящей партии», — пояснил третий принц. «Правда, годы берут свое, и он уже не так энергичен, как прежде. Но его присутствие здесь — хороший знак». В этот момент по залу пронесся легкий шепот. Гостей начали приглашать в зал для церемонии подписания. Я кивнул принцу. «Похоже, нам пора». Мы направились к дверям зала, и тут я заметил Романа Витальевича Дорохова. Он не особо осматривал гостей, так что взглядами мы не встретились, но я видел, как напряжены его плечи. Следом мое внимание переключилось на другого человека, высокого, статного мужчину с проницательным взглядом. «Это Исаак Вронский», — тихо подтвердил Андрей Алексеевич, заметив направление моего взгляда. «Один из влиятельнейших и богатейших людей царства польского». Вронский, проходя мимо Дорохова, бросил короткую фразу, которую я услышал только лишь потому, что вовремя использовал заклинание внимания. «Рад видеть вас в добром здравии после той потасовки, Роман Витальевич. Страшный был день, даже спустя столько лет вспоминаю с дрожью». Я увидел, как Дорохов побледнел, его руки сжались в кулаки так, что костяшки побелели. Однако ответил он сдержанно, нейтральным тоном. Тем временем мы миновали дверную арку, и какими фразами перекидывались эти двое, я не услышал. Зал для церемонии был еще более впечатляющим, чем предыдущий. Высокие окна пропускали последние лучи заходящего солнца, окрашивая все вокруг в золотистые тона. Сводчатые потолки были украшены фресками. В центре зала стоял массивный стол с двумя роскошными стульями, обтянутыми темно-красным бархатом, для подписантов соглашения. Я занял свое место среди других представителей Российской империи, напротив польской делегации. Дорохов оказался неподалеку от меня, а прямо напротив него стоял Исаак Вронский. Я не мог не заметить, с какой ненавистью Дорохов смотрел на польского аристократа. Внезапно двери распахнулись, и в зал вошел Якуб Скоржинский. Несмотря на преклонный возраст, он двигался с достоинством и грацией. Его проницательный взгляд скользнул по лицам собравшихся, на мгновение задержавшись на мне. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Казалось, этот старик видит меня насквозь. Не успел я опомниться, как открылась еще одна дверь, и в зал вошел сам император Алексей Сергеевич Романов. Его появление было подобно грому среди ясного неба, все присутствующие мгновенно склонили головы в знак уважения. Я тоже опустил голову, но не мог удержаться от того, чтобы бросить быстрый взгляд на монарха. Алексей Сергеевич Романов был воплощением имперской мощи. Его высокая фигура, облаченная в парадный мундир, излучала силу и уверенность. Строгое лицо с проницательными глазами выражало спокойствие и решимость. Он медленно прошел к столу для подписания, и каждый его шаг, казалось, отдавался эхом в притихшем зале. К своему удивлению я отметил, что среди трех принцев больше всего на него похож именно второй. Но это, скорее, из-за строгости и умения держаться. Видимо, Михаил унаследовал от отца именно это. Я чувствовал, как напряжение в воздухе нарастает. Все присутствующие понимали важность момента, это соглашение могло изменить ход истории. Но я знал, что за кулисами этого торжественного события скрываются интриги и заговоры, о которых многие даже не подозревают. Мой взгляд снова вернулся к Дорохову. Он стоял, выпрямившись, как струна, его лицо было маской спокойствия, но я видел, как подрагивают руки мужчины. Что он замышляет? Неужели он, действительно, готов пойти до конца, чтобы сорвать это соглашение? Я напряг все свои чувства, пытаясь уловить малейшие признаки опасности. Магическая энергия в зале была настолько плотной, что казалось, ее можно потрогать руками. Охранные артефакты, а также по меньшей мере 10 весьма сильных магов. Император занял свое место за столом, следом за ним сел и польский министр иностранных дел. В зале воцарилась абсолютная тишина. Я затаил дыхание, понимая, что следующие несколько минут будут тянуться очень и очень долго. Глава 6. Тишина, воцарившаяся в зале, была такой плотной, что, казалось, ее можно резать ножом. Я стоял, затаив дыхание, чувствуя, как каждая секунда растягивается в вечность. Воздух был наэлектризован напряжением и ожиданием. Краем глаза я заметил, как Дорохов нервно теребит манжету своего мундира. Единственный признак волнения мужчины, который он не смог скрыть. Император Алексей Сергеевич Романов, величественный и непоколебимый, как скала среди бушующего моря, медленно поднял руку, призывая к тишине. Это было излишне, в зале и так можно было услышать, как падает булавка, но такой властный жест лишь подчеркивал его статус. Его глаза, острые и проницательные, словно кинжалы, скользнули по лицам присутствующих. Что-то отдаленно похожее я чувствовал тогда, в тренировочном лагере во взгляде Михаила Алексеевича. Вот только этот был в сотни раз проницательнее. «Господин Скоржинский», — голос императора был спокойным и твердым, — «мы рады приветствовать вас в нашей столице. Надеюсь, путешествие было приятным и вы успели отдохнуть». Якуб Скоржинский, министр иностранных дел царства польского, поклонился с изяществом, которое казалось невозможным для человека его лет. Его седые волосы и морщинистое лицо говорили о прожитых годах, но глаза сверкали молодым задором и хитростью. «Ваше императорское величество», — ответил он с легким акцентом, — «позвольте выразить глубочайшую благодарность за ваше великодушие и гостеприимство. Путешествие было столь же приятным, сколь и волнительным, ведь сегодня мы стоим на пороге новой эры в отношениях между нашими великими державами. Я рад быть в числе тех, кто к нему причастен». Я не мог не восхититься его дипломатическим мастерством. Каждое слово было подобрано так, чтобы усладить слух, но не скатиться в откровенную лесть, каждая интонация выверена. «Ваше Величество», — продолжил Скоржинский, — «как вы знаете, переговоры шли долго и кропотливо, но я рад сообщить, что финальная редакция соглашения готова. Согласно договоренностям, царство польское готово передать часть своих территорий под юрисдикцию Российской империи, а также открыть свои границы для беспрепятственной торговли. В обмен мы просим о военной поддержке и помощи в борьбе с радикальными элементами». Я заметил, как при упоминании радикалов Дорохов едва заметно напрягся. Его глаза сузились, словно он готовился к прыжку. Я мысленно приготовился к худшему, не ожидая от этого мужчины ничего хорошего. Император взял в руки документ, который ему протянул Скоржинский. Его взгляд быстро скользил по строчкам, впитывая каждое слово. Впрочем, документы наверняка были десятки раз перепроверены, прежде чем оказались здесь. «Господа», — произнес император, обводя взглядом собравшихся, — «перед нами документ, который может повлиять во многом как на нас, так и на наших соседей. Я хочу услышать ваше мнение. Если кто-то желает высказаться, сейчас самое время. Будь то в поддержку соглашения или против него, я выслушаю все доводы». Я почувствовал, как напряжение в зале достигло апогея. Каждый из присутствующих понимал важность момента. Я заметил, как некоторые нервно теребят свои мундиры или украдкой вытирают вспотевшие ладони. Вроде все понимали, что остался последний шаг, но император оставлял право для внесения последних возражений. Внезапно вперед выступил Дорохов. Его лицо было маской спокойствия, но я видел, как в его глазах полыхает огонь. «Ваше императорское величество, прошу прощения за дерзость, но я не могу молчать». Наконец он решил сделать свой ход, однако мне нельзя было торопиться. Как и в шахматах, нужно дать противнику мнимую уверенность в своей победе. С противником его уровня победить можно лишь так, да и не могу я пока так голословно обвинить чиновника его положения. Мы не можем игнорировать тот факт, что польские силы прилагали немало усилий для дестабилизации ситуации в нашей империи. Только благодаря бдительности и самоотверженности верных подданных нам удалось предотвратить огромную опасность. Как мы можем говорить о мире с теми, кто готов устраивать теракты и не способен контролировать собственную оппозицию? Верные граждане империи погибали из-за того, что их власть не может контролировать ситуацию. От такого союза будет лишь больше проблем, чем пользы. Я видел, как лица польской делегации побледнели от разного спектра эмоций, но ничего хорошего Дорохову они точно не обещали. Скоржинский, однако, сохранял невозмутимость. Он повернулся к императору и склонил голову. «Ваше Величество», — начал он с вежливой улыбкой, — «я не могу отрицать, что в нашей стране есть проблемы. Да, к сожалению, не все так просто. Но разве не для этого мы здесь сегодня? С таким сильным союзником, как Российская империя, мы сможем навести порядок и искоренить радикальные элементы. Мне глубоко прискорбно слышать о действиях моих соотечественников на территории вашей великой страны. Уверяю вас, я приложу все силы, чтобы подобное никогда не повторилось. Именно поэтому такие пункты есть в соглашении. Мы прекрасно знаем свое положение и ситуацию в стране». Скоржинский умудрился признать проблему и одновременно перевести ее в плоскость необходимости сотрудничества. Но не успел я додумать эту мысль, как вперед выступил Исаак Вронский. «Если позволите, Ваше Величество», — начал он, — «и я заметил, как напрягся Дорохов, я хотел бы добавить несколько слов. Мы, безусловно, за соглашение. Однако нельзя не отметить, что Российская империя получает значительные преимущества. Возможно, стоит рассмотреть вопрос о дополнительных гарантиях для царства польского». Я едва сдержал усмешку. Вронский умудрился одной фразой поддержать соглашение и намекнуть, что оно невыгодно для Польши, и они пошли на большие уступки в ходе переговоров. Я видел, как некоторые представители российской стороны нахмурились. В зале начался гул. Чиновники и дипломаты обеих сторон начали перешептываться, обмениваясь взглядами и жестами. Я заметил, как Дорохов победно улыбнулся. Похоже, он считал, что его план начал работать. Император поднял руку, призывая к тишине. Его взгляд был непроницаем, но я заметил, как глава государства слегка нахмурился. «Мы выслушаем все мнения», — произнес он твердо. «Кто еще желает высказаться?» Я внимательно наблюдал за происходящим, отмечая каждую деталь. Было удивительно, как император давал слово каждому, кто хотел высказаться. Это говорило о его мудрости и уверенности в своей власти, В моей прошлой жизни и близко ничего похожего не было. Вперед выступил наследный принц, Петр Алексеевич. Его лицо было серьезным, а в голосе чувствовалась уверенность человека, привыкшего к власти. «Отец», — начал он, обращаясь к императору, — «я поддерживаю это соглашение. Мы должны понимать, что действия радикалов в царстве польском — это не просто попытка дестабилизации. Это стремление вернуться к временам Речи Посполитой, чего мы не можем допустить. Наше вмешательство может предотвратить гражданскую войну и укрепить наши позиции в регионе». Скоржинский едва заметно поморщился при упоминании Речи Посполитой. Похоже, эта тема была болезненной для польской стороны. Не успел наследный принц закончить, как слово взял Андрей Алексеевич, третий принц. Его глаза горели энтузиазмом, когда он заговорил: «Ваше Величество, я хотел бы отметить еще один аспект. В царстве польском множество выдающихся ученых и изобретателей. Наше научное сообщество будет радо обменяться опытом и знаниями. Это соглашение открывает двери для невиданного прогресса в области науки и техники. Наши же совместные проекты могут быть полезны обеим сторонам». Андрей Алексеевич оставался верен себе, даже в такой момент он думал о науке и прогрессе. По крайней мере, прямо это демонстрировал. Однако не все были настроены столь оптимистично. Несколько чиновников высказались против соглашения, аргументируя это тем, что Российская империя рискует быть втянутой в затяжную гражданскую войну, которая истощит ресурсы государства. «Подумайте о финансовых последствиях», — воскликнул один из них, его лицо покраснело от волнения. «Мы не можем позволить себе такие траты в нынешних условиях». В тот же миг мой отец, Николай Владимирович Темников, выпрямился. Его глаза сверкнули, и он сделал шаг вперед. «Ваше императорское величество», — начал он, — «как министр финансов, я могу заверить вас и всех присутствующих, что Российская империя готова к подобным расходам. У нас есть специально выделенные резервы для подобных ситуаций. Мы провели тщательные расчеты и уверены, что сможем поддержать это соглашение без ущерба для нашей экономики, а восполнение резерва будет в кратчайшие сроки». Я заметил, как губы императора тронула легкая улыбка. Было очевидно, что он доволен работой моего отца. Это наблюдение наполнило меня гордостью и, признаюсь, легким самодовольством. Казалось, дискуссия подходила к концу. Я видел, как Дорохов нервно оглядывается, понимая, что его план может провалиться, если ему не окажут большую поддержку. Скоржинский выглядел уверенно, явно считая, что победа уже у него в кармане. Но внезапно двери зала распахнулись с такой силой, что я инстинктивно напрягся, готовясь к атаке. В проеме показалась высокая фигура в запыленном военном мундире. По залу пронесся удивленный шепот, и я увидел, как глаза императора расширились от удивления. «Михаил», — произнес он тихо, — «второй принц, Михаил Алексеевич, которого никто не ожидал увидеть здесь», твердой походкой направился к центру зала. Его лицо было суровым, а в глазах читалась решимость человека, готового бросить вызов судьбе. Я не мог не восхититься его появлением. Это было словно сцена из романов. Герой возвращается с поля боя как раз вовремя, чтобы предотвратить катастрофу. Неплохой драматический эффект. Причем эффект наверняка подстроенный кем-то очень влиятельным, но в данный момент я опасался смотреть на Дорохова, чтобы ничего не испортить. Михаил Алексеевич подошел к столу и, к всеобщему изумлению, опустился на одно колено перед императором. Его голос, хриплый от долгого пути, разнесся по залу. «Ваше императорское величество, отец, я спешил в столицу, чтобы успеть к этому моменту. Благодарение небесам, я не опоздал. Умоляю, выслушайте меня. Я рад видеть тебя, Михаил. Говори, мы слушаем тебя», — спокойно кивнул Романов. «Отец, господа, я прибыл с границы, чтобы сообщить вам шокирующую правду. Те, кто нападает на наши приграничные города, это вовсе не радикалы царства польского, как мы были уверены до этого. Среди них множество людей, принадлежащих к правящей партии». По залу пронесся удивленный гул. Я заметил, как Скоржинский побледнел, а Дорохов, напротив, едва сдерживал торжествующую улыбку. Второй принц продолжил. Его голос становился все громче. «Более того, они используют передовое оружие нашей империи. Кто-то наладил контрабанду наших собственных разработок и активно сотрудничает с ними». Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Присутствующие начали перешептываться, бросая подозрительные взгляды друг на друга. Я видел, как некоторые члены польской делегации нервно теребят воротники, явно чувствуя себя неуютно после озвученного. Михаил Алексеевич, казалось, не замечал произведенного эффекта. Он повернулся к императору, его глаза горели решимостью. «Отец, если мое мнение что-то значит, я решительно против этого соглашения. Царство польское пытается нажиться на наших средствах и вводит нас в заблуждение». Я почувствовал, как воздух в зале словно сгустился. Напряжение достигло апогея, и я понял, что сейчас наступил решающий момент. Все взгляды были прикованы к императору, ожидая его реакции. Медленно, но уверенно я сделал шаг вперед, чувствуя на себе взгляды всех присутствующих. Сейчас был тот самый момент, когда мои слова прозвучат весомее остальных. «Ваше императорское величество», — произнес я, склонив голову в знак уважения, «прошу позволения высказаться и мне». Император посмотрел на меня с интересом, бросив мельком взгляд на моего отца, после чего повелительно кивнул. «Говорите, Максим Николаевич», — кивнул он, — «у каждого в этом зале есть такая возможность». Краем глаза я заметил, как Дорохов напрягся. Его взгляд стал острым, как лезвие. Он, похоже, наконец-то понял, что упустил что-то важное. Эта мысль придала мне уверенности. «Благодарю, Ваше Величество», — начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо и уверенно. «У меня есть доказательства того, что нападения, о которых говорит Михаил Алексеевич, были тщательно сфабрикованы. И не только они. Контрабанда и дискредитирующие действия были спланированы». По залу пронесся удивленный шепот. Я видел, как Скоржинский напрягся из-за моих слов. Судя по взгляду, такого поворота представитель Польши не ожидал, а второй принц нахмурился, глядя на меня. «Более того», — продолжил я, — «большая часть того, о чем здесь ведется спор, лишь искусная фикция, направленная на то, чтобы не допустить подписания соглашения». Я достал папку, которую подготовил заранее и все это время держал при себе. Здесь многие были с различными документами, так что я никого этим фактом не удивил. Медленно я положил папку на стол перед императором. «Чтобы не быть голословным, я передаю вам, Ваше Величество, все, что мне удалось собрать лично», — сказал я, глядя прямо в глаза Алексею Романову. «В этих документах содержатся доказательства того, что Роман Витальевич Дорохов, движимый личной местью, целенаправленно пытается ввергнуть царство польское в пучину гражданской войны». Я сделал паузу, чтобы мои слова достигли ушей каждого присутствующего. Зал затих, словно перед бурей. «А поскольку это происходит у самых границ империи», — продолжил я, — «такой конфликт неизбежно затронет и нас, втянув Российскую империю в ненужную и кровопролитную войну». Император прищурился, а его гвардейцы, что словно неживые статуи в самом начале рассредоточились в помещении, полыхнули сдерживаемой угрозой. Он медленно открыл папку и начал просматривать документы. Я затаил дыхание. Первые страницы содержали самые убийственные доказательства против Дорохова, включая детали о контрабанде оружия. Несколько минут в зале царила мертвая тишина, нарушаемая лишь шелестом переворачиваемых страниц. Затем, словно прорвав плотину, зал взорвался гулом голосов. Присутствующие начали активно обсуждать услышанное, бросая недоверчивые взгляды то на меня, то на Дорохова. Внезапно сквозь шум прорезался голос Исаака Вронского. «Не могу поверить», — произнес он полным яда и сарказма голосом. «Неужели Дорохов, действительно, помогал радикалам? Выходит, ты заодно с теми, кто убил твою жену. Не ожидал от тебя подобного, старый друг». Эти слова словно сработали, словно пощечина. Самое унизительное и болезненное. Я увидел, как Роман Витальевич стиснул зубы, его лицо побледнело от ярости. Медленно, словно в трансе, он запустил руку в карман и достал оттуда небольшой ключик. Его взгляд, полный ненависти и какого-то странного смирения, неожиданно остановился на мне. «Ты это заварил», — прошипел он. «Теперь это твоя проблема, не моя. Поздравляю с победой». С этими словами мужчина сделал шаг вперед, насильно вложил ключ мне в руку. Я почувствовал холод металла и какую-то странную вибрацию, исходящую от него. Не успел я опомниться, как Дорохов сделал шаг вперед и громко произнес: «Круг шестой, мгновенная смерть». По спине прокатилась неприятная дрожь, сердце замерло. Истинное слово «смерть» было мне знакомо, я видел, как его использовал Левинский. Но шестой круг – это было что-то за гранью моего понимания. Воздух вокруг Дорохова задрожал, словно от невыносимого жара. Темная энергия, похожая на чернильные нити, начала сплетаться вокруг его рук. Я почувствовал, как сама реальность словно прогнулась под весом этого заклинания. Вронский, стоявший всего в нескольких шагах от Дорохова, только по другую сторону стола, даже не успел понять, что происходит. В одно мгновение его тело окутала черная дымка. Я увидел, как глаза польского аристократа расширились от ужаса, рот открылся в беззвучном крике, а затем он просто перестал существовать. Никто не успел отреагировать, совсем не ожидая подобного от своего. Не было ни крови, ни останков. Вронский исчез, словно его никогда и не существовало. Только легкий серый пепел, медленно оседающий на пол, напоминал о том, что здесь только что стоял живой человек. Дорохов закашлялся, выплевывая кровь, хлынувшую из его рта. Последствия столь сильного заклинания были очевидны. Похоже, ради скорости исполнения заклинания он вышел за грань собственных возможностей. Зал застыл в шоке. Никто не мог поверить в то, что только что произошло. Я сам чувствовал, как к горлу подкатывает комок. Одно дело – знать о существовании таких заклинаний, и совсем другое – видеть их действие своими глазами. Но не успели мы опомниться, как ситуация приняла еще более угрожающий оборот. Один из членов польской делегации, чье лицо исказилось от ярости, выступил вперед. Его руки засветились ярко-голубым светом, и воздух вокруг него начал потрескивать от концентрации маны. «Ты чудовище!» – выкрикнул он, направляя руки на Дорохова. Круг пятый. Ледяное опустошение. Температура в зале резко упала. На стенах начал появляться иней, а дыхание людей превратилось в облачка пара. Из рук польского мага вырвался поток ослепительно яркой голубой энергии, настолько мощный, что мана в воздухе будто бы тоже заледенела. Полное нарушение всех протоколов, но наша сторона из-за Дорохова первая их нарушила. Но Дорохов, казалось, ожидал этого. Он легко уклонился, и смертоносное заклинание пронеслось мимо него, направляясь прямо к... Мое сердце замерло. Поток ледяной энергии летел прямо в императора Алексея Романова. Глава 7. Смертоносное заклинание «Ледяное опустошение» летело прямо в императора. Я буквально видел, как медленно сам воздух промерзал, образуя тянущиеся смертоносные линии, что сплетались в косу. Мой разум даже не успел осознать опасность, тогда как тело уже действовало. Ринулся вперед, чувствуя, как сердце бешено колотится, отдавая в висках. «Защити!» – выкрикнул я, одновременно с заклинанием активируя гиду, артефактный амулет, приобретенный у рода Черновых. Я почувствовал, как магическая энергия окутывает меня, словно невидимый кокон. Мир вокруг меня превратился в размытое пятно. Видел только ослепительно яркую вспышку голубого света, летящую прямо в императора. Не раздумывая ни секунды, я бросился на перерез заклинанию, выставив руки вперед. В этот момент я просто доверился инстинктам и пониманию того, что если император пострадает, то последствия будут страшными. Удар был подобен столкновению с бетонной стеной на огромной скорости. Я почувствовал, как мое тело пронзила острая боль, словно тысячи ледяных игл впились в кожу. Эгида засветилась ярким серебристым светом, поглощая большую часть энергии заклинания. Еще часть поглотил мой пространственный щит, но даже их мощи едва хватало, чтобы сдержать этот поток разрушительной силы. Сражался бы один, просто уклонился. Такое заклинание принимать на себя, чистой воды самоубийства, зараза. Напрягая все мышцы, я попытался отклонить траекторию заклинания. Мои руки дрожали от напряжения, но мне удалось немного развернуть поток энергии. Краем глаза я заметил, как император даже не шелохнулся, его лицо оставалось непроницаемой маской спокойствия, как будто такое происходит каждую неделю по вторникам. Последним усилием воли я крутанулся вокруг своей оси, направляя остатки заклинания вверх. Ледяной поток врезался в потолок, оставляя в нем огромную зияющую дыру с обмерзшими, покрытыми инеем краями. Инерция от разворота отбросила меня в сторону, и я рухнул на пол, чувствуя, как легкие горят от недостатка кислорода. Тяжелый кашель сотряс мое тело. Я почувствовал металлический привкус крови во рту и увидел, как на мраморный пол упали алые капли. Мир вокруг меня кружился, но я заставил себя поднять голову, чтобы оценить ситуацию. Зал погрузился в хаос. Государственные маги Российской империи действовали с молниеносной скоростью после первых секунд оплошности. Воздух наполнился гулом заклинаний, когда они начали возводить защитные барьеры вокруг императора и других высокопоставленных лиц. Яркие вспышки света озаряли помещение, отражаясь от хрустальных люстр и отделяя посольскую делегацию. «Всем оставаться на местах», — прогремел голос одного из магов, и я почувствовал, как волна успокаивающей магии разума прокатилась по залу, заставляя присутствующих замереть. Мощная штука, ничего не сказать. Некоторые и вовсе сейчас выглядели так, будто их кувалдой по голове огрели. Краем глаза я заметил, как двое огромных гвардейцев набросились на Дорохова. Они повалили его на пол с такой силой, что я услышал, как у него вышибло воздух из легких. Ловкими движениями они защелкнули на его запястьях массивные наручники, покрытые мерцающими символами. «Эти оковы высосут из тебя всю ману, предатель», — прорычал один из защитников императора, резко дергая Дорохова вверх. Их злость тоже можно было понять. Первыми реагировать на подобные действия должны были они, просто никто не ожидал столь наглого использования боевых заклинаний в зале переговоров. Похоже, кого-то ждет большая взбучка. Император Романов, все еще невозмутимый, словно ничего не произошло, медленно поднял руку. Этот простой жест мгновенно остановил все движения в зале. «Полагаю, на этом все», — произнес он спокойным, но властным тоном, от которого по спине пробежал холодок. Якуб Скоржинский, бледный как полотно, молча кивнул. Польская делегация, не говоря ни слова, начала покидать зал. Все понимали, то, что их отпускают вот так, просто чудо. Ведь за атаку одного из них, всех могли попросту перебить. И неважно, что первыми применять магию начала наша сторона, чья земля, того и правила. Когда Дорохова выводили из зала, он вдруг поднял глаза к потолку. «Теперь это твоя проблема», — выкрикнул он, и эхо его слов отразилось от стен, как нечто зловещее, подобное предзнаменованию будущих проблем. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Отчего этот ключ? Может, мне стоило его просто выбросить? Чушь, я бы не был собой, если бы любопытство не было моим главным двигателем. Да и от трудностей я никогда не бежал». Государственные маги начали выпроваживать остальных присутствующих из зала. Я попытался подняться, но тело не слушалось. Внезапно я почувствовал крепкую руку на своем плече. Подняв глаза, я увидел обеспокоенное лицо отца. «Ты в порядке?» – спросил он, помогая мне встать. Вот так коротко и просто, но столько беспокойства в его глазах я еще никогда не видел. «Жить буду», – ответил я, вытирая рукавом кровь, проступившую из носа. Хотя, признаюсь, предотвращать покушение на императора, пусть и случайное, в мои планы не входило. Отец уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но внезапно замер. Его взгляд был устремлен куда-то мне за спину. Я обернулся и увидел приближающегося к нам императора. Его величество остановился в нескольких шагах от нас. Несколько мгновений он молча смотрел на меня, и я почувствовал, как по телу пробежала дрожь. Затем, к моему удивлению, император едва заметно кивнул. «Сегодня вы отлично послужили империи, господин Темников», — произнес он ровным тоном. «И это не будет забыто». С этими словами он развернулся и удалился, оставив меня в полном замешательстве. Я услышал, как отец тяжело выдохнул рядом со мной. «Что-то не так?» — спросил я, поворачиваясь к нему. Николай Владимирович покачал головой, его лицо выражало смесь удивления и гордости. «Еще никогда не видел его императорское величество таким довольным», — ответил он. «А, моя бровь сама по себе поднялась ко лбу. Я вообще не уловил никаких эмоций. Он что, улыбнулся? Или, может быть, подмигнул?» Отец только покачал головой, явно не разделяя моей довольно натянутой попытки разрядить обстановку. «Мы направились к выходу из зала, когда путь нам преградила внушительная фигура. Я поднял глаза и увидел второго принца, Михаила Алексеевича. Его лицо было серьезным, но в глазах читалось уважение. Неожиданно для всех присутствующих, принц ударил себя кулаком в грудь и склонил голову. «Максим Николаевич», — начал он торжественным тоном, — «сегодня вы рискнули жизнью, защищая моего отца. Я хочу, чтобы вы знали, я перед вами в долгу, и вы можете просить меня о чем бы то ни было». Я почувствовал, как все взгляды тех, кто не успел покинуть здание, устремились на меня. Ситуация была довольно неловкой, но я постарался сохранить спокойствие. За те несколько встреч я уже успел понять, что это естественное поведение второго принца. Он был весьма прямолинеен, порой даже до неловкости прямолинеен в некоторых вещах. «Ваше высочество, я глубоко тронут вашими словами», — ответил я, слегка склонив голову. «Я действовал инстинктивно, как и любой гражданин империи. Я просто защищал своего государя, как и должно аристократу». Михаил кивнул, явно удовлетворенный моим ответом, и отступил в сторону, пропуская нас. Только чувствую, этот разговор мы еще когда-нибудь потом продолжим. Когда мы наконец вышли из зала, я почувствовал, как напряжение начинает отпускать. Но не тут-то было. Не успел я сделать и пары шагов, как меня буквально атаковали Ярослав Левинский и Елизавета Гараева. Елизавета, не обращая внимания на приличие, начала бесцеремонно ощупывать меня, словно я был каким-то диковинным экспонатом. «Ох, Максим Николаевич!» – причитала она, проводя руками по моим плечам и груди. «Вы могли покалечиться, или вообще умереть. Как вы могли быть таким безрассудным? Елизавета Викторовна, уверяю вас, я в полном порядке, я попытался отстраниться». Но Елизавета была настойчива и делала вид, словно не слышала моих слов. «Круг первый. Исцеление», – произнесла она, и я почувствовал, как по телу разлилось приятное тепло. Я повернулся к отцу, который наблюдал за этой сценой с легкой улыбкой. «Все в порядке, отец. Думаю, дальше я справлюсь». «Хорошо, увидимся позже», – кивнул он, но, сделав шаг, добавил, глядя куда-то вперед, «и я горжусь тобой». С этими словами он удалился, оставив меня на попечение моих коллег. Левинский, стоявший рядом, выглядел так, словно только что увидел самое захватывающее представление в своей жизни. «Максим, дружище, это было невероятно!» – воскликнул он, хлопая меня по плечу. «Тебя наверняка представят к ордену за защиту императора». Вот только, он внезапно погрустнел, подписание сорвано. И кто знает, насколько все это теперь затянется. А ведь столько человек работали над тем, чтобы оно состоялось именно сегодня. Гараева, все еще занятая моим исцелением, фыркнула. Если этот безрассудный герой продолжит в том же духе, он не доживет до следующего подписания. Левинский, услышав это, расплылся в хитрой улыбке так, что его и без того до неприличия длинные усы стали только больше. «Ну-ну, Лиза, не будь такой суровой. За будущим мужем надо ухаживать вдвойне, а то, может, и втройне усерднее, разве нет? Вот и позаботься, чтобы дожил». Лицо Елизаветы мгновенно залилось ярким румянцем. Она резко отдернула руки от меня, словно обжегшись, и, не говоря ни слова, поспешно удалилась к остальным сотрудникам бюро. Ярослав рассмеялся, явно довольный произведенным эффектом. Я не смог сдержать улыбку, глядя на это представление. «Болван ты, Левинский», — сказал я, качая головой. «О, друг мой», — ответил Ярослав, все еще посмеиваясь, «в нашей работе без чувства юмора никак, особенно после таких событий. Тут либо от заклинания в сердце, либо от скуки смертной помрешь». Ярослав изобразил висельника. Я махнул на него рукой, чувствуя, как усталость начинает накатывать волнами. День выдался насыщенным, и мне еще предстояло разобраться со многими вещами. Ключ, который дал мне Дорохов, все еще лежал в моем кармане, напоминая о том, что эта история еще не завершилась. Ну, по крайней мере, я разобрался с тем, кто организовал на меня покушение. И, возможно, я своими действиями предотвратил войну, кто знает. После сорванного подписания соглашения между Российской империей и Царством Польским, Зимний дворец погрузился в атмосферу напряженного ожидания. Коридоры, обычно наполненные шепотом придворных и звуком шагов слуг, казались непривычно тихими. Даже воздух, пропитанный ароматами благовония и свежих цветов, словно застыл, отражая всеобщее оцепенение после произошедших событий. В одном из дальних крыльев дворца, в просторной комнате с высокими потолками и изысканной лепниной, стояла женщина, чье присутствие, казалось, заставляло само пространство вокруг нее сжиматься, словно подросток, что впервые увидел девушку. Аврора Сергеевна, сестра императора, неподвижно застыла у огромного панорамного окна, выходящего на заснеженные сады. Ее стройная фигура, облаченная в элегантное платье цвета темного бургундского вина, резко контрастировала с белизной зимнего пейзажа за окном. В тонких пальцах Аврора Сергеевна задумчиво крутила небольшой медальон. При ближайшем рассмотрении на нем можно было различить искусно выгравированное изображение паука. Этот медальон был не просто украшением, он служил символом власти, которую Аврора Сергеевна имела в определенных кругах. «Черная вдова», так называли ее те немногие, кто знал о его существовании, и не без оснований, ее сети интриг и тайных связей тянулись даже туда, куда не доставал взор самого императора. Увы, он как правитель крупного государства, просто не мог быть везде, и тем более ему нельзя было быть замешанным в делах, которые весьма скользки по своей природе. К сожалению, такую работу тоже кто-то должен исполнять и контролировать. Легкая тень раздражения скользнула по красивому лицу женщины. Она предпочла не присутствовать на церемонии подписания, считая, что все пройдет по плану. Теперь же, узнав о произошедшем, Аврора Сергеевна не могла не злиться на себя за такую оплошность. «Кто же знал, что там будет такое представление?» – подумала она, поджав губы. Внезапно тишину комнаты нарушил звук легких шагов. Молодая девушка в изящном наряде горничной приблизилась к Авроре Сергеевне, делая маленькие, почти незаметные шажки. Ее движения были настолько плавными и бесшумными, что казалось, будто она скользит по воздуху. Девушка склонилась к уху Авроры и прошептала: «Госпожа, у меня информация. Есть основания полагать, что Дорохов передал некие важные документы молодому Темникову. Это может стать проблемой. Пусть эта информация пока и не подтвержденная, то вы просили докладывать об этом деле даже при малейшем намеке». Аврора Сергеевна едва заметно кивнула, не меняя выражения лица. Девушка, получив этот незаметный сигнал, также бесшумно удалилась, оставив свою госпожу наедине с ее мыслями. Несколько мгновений Аврора Сергеевна стояла неподвижно, обдумывая полученную информацию. Затем, приняв решение, она решительно направилась к выходу из комнаты. Ее шаги, уверенные и целеустремленные, эхом отдавались в пустых коридорах дворца. Проходя мимо одного из многочисленных слуг, Аврора Сергеевна остановилась. Ее голос, обычно мягкий и мелодичный, сейчас звучал твердо и властно. «Доложите его императорскому величеству, что я прошу аудиенции». Слуга поклонился, не смея поднять глаза на сестру императора, и поспешил выполнить поручение. Аврора Сергеевна продолжила свой путь, направляясь к личным покоям императора. Когда она вошла в кабинет брата, Алексей Сергеевич сидел за массивным столом, заваленным документами. Его лицо выражало усталость, но глаза оставались острыми и внимательными. Увидев сестру, он слегка кивнул, даже не удостоив ее взглядом. «Аврора», — произнес он с легким кивком. «Приветствую вас, дорогой брат», — ответила Аврора Сергеевна, делая легкий реверанс. «Я рада, что вы целы и невредимы после сегодняшнего недоразумения». Император жестом предложил сестре сесть в кресло напротив его стола. «Полагаю, ты пришла не просто узнать о моем здоровье», — сказал он. «Что ты думаешь о сложившейся ситуации?» Романова сделала вид, что подбирает слова. На деле же она все давно спланировала, и они оба это знали. По сути, империей правил не только император, но и его сестра, так что больших тайн между ними не было. По крайней мере, не в таких вещах, а вот в других, кто знает. «Ситуация, несомненно, сложная», — начала она. «Придется в этот раз подписывать соглашение на стороне царства польского. Это необходимо, чтобы как-то уладить столь щекотливую ситуацию. Но, как мы оба понимаем, это непростая задача. Ведь так, ты прекрасно угадала мои мысли. Я как раз думал, кого отправить», — кивнул император. «Павел Петрович Вяземский кажется подходящей кандидатурой. У него есть опыт общения с поляками, а также мудрость, что он заработал годами». Тут на лице Авроры Сергеевны появилась едва заметная улыбка. Она наклонилась вперед, словно собираясь поделиться секретом. «Несомненно, Вяземский – прекрасный и опытный человек, однако его взгляды могут самую малость разниться с действительностью. Все же он застал Речь Посполитую, начала она проталкивать собственную идею. Думаю, в этом деле не помешал бы свежий взгляд. Как насчет того, чтобы в качестве помощника Вяземского отправить Максима Николаевича Темникова?» Император удивленно поднял бровь, но промолчал, ожидая продолжения. Такого хода он от сестры не ожидал. Все же Аврора весьма сложно относилась к отпрыску своей знакомой. Этот юноша, по сути, спас соглашение, раскрыв замысел Дорохова. Более того, он защитил вас, рискуя собственной жизнью. Такое задание будет честью для человека, который совсем недавно прибыл в столицу. К тому же, если он, действительно, столь способен, как о нем говорят, пусть покажет все свои таланты на деле. Тем более, он будет лишь помощником и не будет иметь решающего мнения. Алексей Сергеевич задумчиво потер подбородок. Его глаза на мгновение затуманились, словно он мысленно просчитывал все возможные последствия такого решения. «Ты права», — наконец произнес он. «Это, в самом деле, неплохая идея. Темников молод, амбициозен, судя по его рвению, и весьма талантлив. Такое назначение не только даст ему шанс проявить себя, но и покажет нашу благодарность за его действия». Аврора Сергеевна позволила себе легкую улыбку удовлетворения. Ее план начинал обретать форму. «Распорядись о подготовке указа», —